Глава 20. Возле муравейника. «Эй, смотрите! Снова этот барон со своей гвардией прибыл!» Стали шептаться люди у входа в муравейник. «И чего ему только не сидится в своем баронстве?» Люди помнили, сколько добычи вынес он в прошлый раз, и их брала зависть. Многие завидовали, а еще больше не понимали, почему другие так его обсуждают. «Выбор ты прикрыли», — подошел к двум молодым матёрый из третьего класса. «Галактионов может вам ваши языки укоротить. И вообще, прежде чем сплетни распускать, сперва бы узнали о нем. Он настоящий боевой ист, который достиг второго класса всего за несколько месяцев». На словах о втором классе молодые люди побледнели. Они не знали об этом факте и теперь очень жалели, что позволили себе больше, чем стоило. С их пятыми классами Галактионов был словно абсолют. А ведь до этого они думали, что он сражается только за счет своей гвардии. «Стоп! А это что еще такое?» Указал один из них в сторону барона, но быстро опомнился и убрал руку. «Лягушка? Какого хрена?» До людей стало доходить, что здесь что-то не так. В этот раз за бароном по пятам следует человек, ребенок, карлик, кто-то очень невысокого роста, в костюме лягушки и с маленьким мечом на поясе. «Почему мне кажется, что это ненормально?» — изумленно спросил сержант у напарника, который патрулировал здесь. «Не, а что? Правда я классно придумал?» Я не мог успокоиться, разглядывая реакцию людей. «Мне кажется, это жестоко, даже для тебя», — высказался Астахов. «Жестоко?» — возмутился я. «Да что ты знаешь? В этом костюме отличная вентиляция. Он сделан из частей твари, что дают дополнительную защиту. А эти большие глаза, между прочим, как две форточки, через которые все прекрасно видно. Я, между прочим, создавал этот спецзаказ через Долгорукову. И стоит он... Впрочем, не будем об этом. Больная тема». «Но почему именно лягушка?» — не отставал от меня Гриша. «Чтоб никто не догадался!» — заржал я. И Астахов понял, что я не признаюсь. Но, в конце концов, не черепашку-ниндзя из Одина нужно было сделать. Костюм и правду стоил дорого, но зато теперь Один может ходить со мной, не боясь, что о нем узнают. А то мне хватило парочки раз, когда у разломов на него глазели военные и тыкали пальцем. Один стойко всегда держал удар, но я ощущал, что он переживает. Больше всего в жизни он не хотел меня подвести. Теперь же многие восхищаются его костюмом, а Один может разглядывать людей. Вообще-то, на удивление, ему костюмчик понравился, и я был рад этому факту. А как он был рад, что я привел его в такое замечательное место, просто словами не передать. Мы сразу направились на нижние уровни с помощью разведки-шнырки и стали защищать третий уровень в нужном нам месте. На третьем у нас были лишь незначительные проблемы, и то только по причине, что гвардия рвалась в бой. Кстати, в этот раз я взял еще Сойку, и тут она себя показала просто удивительно. Девушка удачно вписалась в разломную идею и теперь, скорее всего, займет достойное место в отряде Астахова. «Чудно смотреть, когда на них бежит стадо черных муравьев, а затем два муравья притормаживают и атакуют своих же со спины. А там и взломщики подбегают и легко разбираются с противником». Убедившись, что у моих людей все в порядке, я направился на четвертый уровень, где начинался форменный ад. Там жили существа посильнее, и так легко с ними не справиться. Впрочем, у меня есть Один, и сегодня его день триумфа. «Знаешь, я наблюдал за тобой». Прибыв на удобную поляну, где еще минуту назад были яйца муравьев, а теперь лишь пепел, обратился я к Одину. «Мне нравится, что ты стремишься к развитию. Однако для этого нужны разные противники. И сегодня я решил познакомить тебя с ними. Весь этот этаж сегодня — твое поле боя, где ты можешь сделать все, что угодно». Один преклонил колено, а когда я дал отмашку рукой, чтобы он встал, то его аж распирало от радости. И почему меня окружают одни маньяки, падки и на силу? Мгновенно были призваны полсотни мелких тварей. У каждого была своя роль, и они стали ее покорно исполнять. Один стоял в центре, и как дирижер управляет оркестром, так он управлял боем. «Ах, чуть не забыл», — вдруг вспомнил я об одной вещи. «Сюда редко заходят люди. Ты можешь снять свой костюм». Один аж перекосило, и он отрицательно замотал головой. Так я узнал, что Один теперь не хочет снимать мой подарок. У меня уже есть один хомяк. Теперь появилась жаба. Сам же я, как дурак, поплёлся на пятый этаж, где тоже смогу проявить себя. Рискованно, но времени совсем мало. Завтра у меня в полночь путешествие длиной в один теневой миг. Весёлая у нас была ночка. Покинули мы разлом только в 8 утра, и не обошлось без проблем. 2 человека были ранены, но не критично. Ещё почти все заработали истощение, и теперь 2 дня проведут в режиме боевой амёмы. То есть будут лежать, есть и спать. А так всё нормально. Я набрал дофига и больше душ, а ещё больше мне принёс Один. Вот он как раз не хотел уходить, но оставить его там без вариантов. Я первый раз слышу о таком, чтобы половина 4-го этажа кто-то смог зачистить. А маленький крыстюк в дурацком костюме лягухи смог. Этаж, к слову, был реально огромным, но упорство Одина оказалось сильнее. Да что там говорить. Если только вывоз добычи с муравьёв происходил в 3 ходки. Пока мы сражались, призванные и пленённые муравьи стаскивали добычу к 3-му этажу. Там её сразу забирали добытчики и относили в наши фуры. Думаю, в этот раз на несколько сотен мы точно прибарахлились. И нехило набрали материалов для моего будущего бизнеса. Вот только жаль, что слишком часто это повторять нельзя. Человек как батарейка. Если слишком часто опустошать его до конца, конечно, количество циклов у него будет, но в один прекрасный день он просто откажется заряжаться. Весь день после разлома я проспал как убитый и проснулся аккурат к 10 часам вечера. Прощаний никаких не устраивал, не видел в этом смысла, ведь я точно вернусь назад. Приготовлений тоже никаких толком не делал. Меч при мне, да и я сам. Вот этого и хватит. Я всё ещё не добыл броню, что реально помогла бы мне, а не сковывало движение. Как бы заказать доставку из моего прошлого мира? Всё, что сделал, это написал Анне, что на часик-другой отойду по делам. А больше у меня не хватит времени, ведь я не смогу долго удерживать теневого дракона со своими нынешними силами. Выбрался из дома и направился в лес. Здесь никто не пострадает во время призыва. Стоя под звёздным небом, я ещё раз взглянул на часы и вздохнул. Пора. Секунда концентрации, и сильная старая душа начинает пробуждаться в глубине моей души. «Приди, и будешь свободен!» — голосом силы произнёс я, и начался призыв. Я помнил, что теневой дракон планировал отложить кладку, и его идея никуда не делась, его самка теперь свободна, и вполне возможно, где-то дожидается его. Также вполне возможно, что в виде яйца в другой кладке. Дракон пытался сопротивляться, но я ему быстро напомнил, кто я и куда ему идти со своим гневом и претензиями. Он был сильнее меня на данный момент, но это ему не помогло совершенно. Моя воля была нерушима, а то, что силы мало, так он и не заметил сразу. Да и не собираюсь я его призывать в материальный мир, мне он нужен только для полёта в тени. Так что я справился. Когда он подчинился, то был призван, и тут началось самое веселье. Миг, и я ухожу в тень, на манер шнырки. Ещё миг, и я уже сижу на спине теневого дракона и погоняю его в сторону замка Распутина. Хорошо, что я сохранил координаты, взятые из души убийцы, которого послал Распутин. В тени всё искажается, и нужен немалый опыт, чтобы суметь распознать реальный мир отсюда. У меня он был, и тень небольшой. Но приземлиться на главную башню у меня получилось. Вывалился из тени на башне я ровно за полчаса до ожидаемого нападения Доброхотова. И у меня ещё даже осталось время на разведку. Ну как у меня? Шнырька всегда со мной. Вот, вроде полчаса есть ещё. Так какого хрена Шнырька уже обнаружил 1-ю тройку доброходцев на стенах? Что за пунктуальность в перемешку со спешкой? Неужели так не терпится прикончить Распутина? Постоял здесь 10 минут, наблюдая за происходящей картиной взглядом шнырьки. Вроде нахожусь на вражеской территории с определённой миссией во время стычки 2 сильных мира сего разжиться деньжатами. А вместо серьёзности я сейчас стою и ржу, как последний идиот. Распутина в замке нет. Разведка Доброхотова дала трещину. Ох, знал бы он, что вся его затея впустую. Как же можно было так облажаться? А они хорошо работают. Прошло совсем мало времени, а они уже вырезали всю охрану на восточной стене и не подняли при этом шум. Ещё захватили 2 здания, правда, те были пустыми. и на той стороне сейчас устанавливают какие-то артефакты. У них целый ящик таковых. Работа кипит полным ходом. «Спасибо, мелкий!» — поблагодарил я Шнырьку и взял из его рук артефакт. «Угу, понял. Они решили заминировать стену и взорвать ее при отходе. Интересный артефакт. Вот только возникает у меня вопрос. Как стоит поступить мне? Просто сделать свое дело и уйти? А может, присоединиться к истреблению распутинской армии? Или наоборот, против Доброхотова выступить? Он, как-никак, находится поближе ко мне географически, чем Распутин. Или сыграть против двоих сразу? Хм, а это мысль. В любом случае, я еще не решил, но мне не нравится, как все сейчас происходит. Почему нет схваток и баталий? Где кровь, кишки и распиза Мочилова? Тут у нас война или дом престарелых? Непорядок. Подъем! Заорал я и ударил кулаком, напитанным силой, в огромный колокол на башне. Гул колокола разнесся по всему замку, сполошил всех, кто спал в этот момент. А это без малого 2000 людей, большинство из которых являются гвардейцами Распутина. Ну и что, что у Доброхотова всего 144 человека? Он же так гордится своими бойцами. Вот и проверим. Кажется, сейчас будет весело. Главное имение рода Галактионовых. Анна сидела внизу в столовой, как всегда погрузившись в ноут, и решала текущие финансовые вопросы. Саша умчался куда-то по делам, но обещал скоро вернуться. Анна потянула носом и почувствовала шикарный запах жаркого, что запекала Семёновна. Как раз должно созреть к тому времени, когда вернется Саша домой. Она не признавалась себе, но очень переживала за эти 3 дня, когда Александр, по его словам, немного прокачивался. Выглядело это так, как будто он собирался умереть в любой момент. Анна видела это по его глазам, потому что даже улыбка доставляла ему неимоверную боль. А еще она восхищалась своим женихом, что, как бы плохо ему не было, в любой ее визит он шутил и улыбался. Да, при этом он старался поскорее выпроводить ее наружу, но всячески успокаивал и говорил, что все будет в порядке. Анна аккуратно положила руку на левую грудь и почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Так случалось каждый раз, когда она думала о своем будущем муже. «Доброе утро, золотце!» — раздалось сзади, и Анна увидела, что в столовую вошла их гостья. Вошла уверенно и властно. Анна не могла избавиться от ощущения, что ей не хватает королевской мантии. Этот высоко вздернутый подбородок мог бы относиться к особе королевских кровей. За ней в припрыжку забежала Авдотья, испуганно посмотрела на Анну и пропищала. «Я не могу с ней справиться!» Анна улыбнулась и молча махнула рукой, отправляя Авдотью вон. Та со вздохом облегчения тут же испарилась. Женщина молча подошла к кофейному аппарату и принялась делать себе кофе. Анна наблюдала за ней со стороны, и даже так были видны изменения. Она перестала горбиться, стояла сейчас ровно и, кажется, что-то тихо напевала. Сделав кофе, она уселась напротив и внимательно посмотрела Анне в глаза, мило улыбаясь. Анна не сдержалась и встряхнула головой. Раз, второй. Да нет, не может быть. «Ваше императорское величество?» — с дрожью в голосе произнесла девушка. «Да, к счастью или сожалению, этого уже не утаить», — широко улыбнулась женщина. Анна тут же спрыгнула со стула и присела в глубоком поклоне. «Простите, ваше императорское величество». «За что, золотце?» — улыбнулась императрица российская. «За что ты извиняешься? Садись обратно на место, чай остынет». У Анны сердце замерло в груди, и она никак не смела исполнить волю самой влиятельной женщины в империи. «Давай, давай, смелее», — подбодрила ее императрица. «Не заставляй думать о тебе хуже, чем мне кажется. Все это раболепие не для тебя». Анну как ушатом холодной воды окатили. Воспитание воспитанием... Но у нее же есть Саша, который не признавал авторитетов. А тут сама императрица говорит действовать смелее. Она осторожно уселась на стул и посмотрела в глаза. Такие молодые глаза, в которых бушевало яростное пламя. Да, теперь уже можно было узнать в этой, все еще с виду потрепанной жизнью и женщине, императрицу. Этот взгляд нельзя было спутать ни с кем. Да и внешне она изменилась, изменились даже черты лица. В волосах мгновенно исчезла седина. И сейчас они отсвечивали ярким каштановым глянцем, как и должно быть у выздоравливающей одаренной. «Сюрприз!» — улыбнулась императрица. «Только вот что, золотце!» — она убрала улыбку с лица. «Никто не должен знать, что я здесь. Повторяю, абсолютно никто. «Да-да, конечно, ваше императорское величество». «Вот и хорошо», — она снова улыбнулась. «А еще мне просто необходимо поговорить с твоим мужчиной. Где он, кстати?» Анна пожала плечами. «Не знаю. Сказал только, что скоро вернется. «Мужчины», — улыбнулась императрица. «Они все одинаковые. Считают, что достаточно сказать, что вернутся, но совсем незачем говорить своей женщине, куда именно пошли». И она пристально посмотрела на Анну. «Ты не думай, они так делают для того, чтобы сберечь нас и наши нервы». «Я и не думаю», — яростно закачала головой Анна. «Честно?» «Вот и хорошо», — сказала она и тут же обернулась в сторону кухни. «А какая у нас сегодня выпечка? Сейчас узнаю», — подорвалась все еще растерянная Анна. Вместо того, чтобы позвать служанку, она сама направилась в сторону кухни. Но на пороге повернулась и вопросительно посмотрела на знатную гостью. «Это значит, что мы теперь действительно официально женаты?» В ответ императрица, слегка задрав подбородок, весело рассмеялась сильным смехом здоровой и молодой женщины. Конец книги. Текст читал Александр Башков.